Рыжик не бегал больше по столу, не катался на двери, не разжимал у Веры кулак. Он с утра до вечера запасался. Увидит кусочек хлеба — схватит, увидит семечки — набьет полные щеки и все прятал. Рыжик и гостям в карманы положил семечки про запас. Никто не знал, зачем Рыжик делает запасы. А потом приехал папин знакомый из сибирской тайги и рассказал, что в тайге не уродились кедровые орешки, и птицы улетели за горные хребты, а белки собрались в несметные стаи и пошли за птицами, и даже голодные медведи не залегли на зиму в берлоге. Вера посмотрела на Рыжика и сказала: «Ты не ручной зверь, а дикий». Только непонятно, как Рыжик узнал, что в тайге голод. Кабаны. Поспела у нас на огороде картошка, и стали каждую ночь приходить к нашей бабушке из леса кабаны, дикие свиньи. Отец, как стемнеет, надевал ватник и шел на огород со сковородкой. Он бил в сковородку, пугал кабанов. Но кабаны были очень хитрые. Папа на одном конце огорода гремит сковородкой, а кабаны бегут на другую сторону, и там едят нашу картошку. Да не столько поедят, сколько потопчут, вомнут в землю. Отец очень рассердился. Он взял у одного охотника ружье и приклеил к стволу полоску белой бумаги. Это чтобы ночью было видно, куда стрелять. Но кабаны в эту ночь совсем не пришли к нам на огород. Зато на другой день они еще больше поели картошки. «Да, — сказал отец, — если и дальше так будет, зимой придется без картошки сидеть». Тогда я тоже стал думать, как прогнать кабанов. У нас есть кошка Мурка. Я с ней ребятам разные фокусы показывал. Возьмешь и намочишь один кусочек мяса валерьянкой, а другой — керосином. Который валерьянкой пахнет, Мурка сразу съест, а от керосина она убегала во двор. Ребята очень удивлялись. А я ребятам говорил, что второй кусочек заколдованный. И вот я решил кабанов тоже керосином прогнать. Вечером я налил керосин в лейку и стал с лейкой ходить вокруг огорода, поливать керосином землю. Получилась керосиновая дорожка. В эту ночь я не спал, все ждал, когда они придут. А кабаны в эту ночь и на другой день не приходили. Они совсем испугались. С какой стороны к картошке не подойдут, всюду пахнет керосином. Я по следам узнал, как кабаны сразу бросились в лес. Они струсили. Отцу я сказал, что наша картошка теперь заколдованная, и рассказал про керосин. Отец смеялся, потому что кабаны ружья не боятся, а керосина испугались. Кто сажает лес? За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились дубки. Еще совсем маленькие, всего 3 листика торчат из земли. А дубы отсюда далеко растут. Но не могли же с ветром желуди прилететь. Очень они тяжелые. Значит, кто-то их здесь сажает. А кто? Долго не мог я угадать. Однажды осенью шел я с охоты, смотрю, мимо меня низко пролетела сойка. Я спрятался за дерево и стал за ней подглядывать. Сойка что-то спрятала под трухлявый пень и осмотрелась, не увидал ли кто, и потом полетела к реке. Я подошел к пню, а между корнями в яме лежат 2 желудя. Сойка спрятала их на зиму. Так вот откуда молодые дубки появились среди елок. Сойка спрячет желудь, а потом забудет, где спрятала. Он и прорастет. Медведь. Осенью я собирала в тайге бруснику и наткнулась на мох, который почему-то рос кверху корешками. Кто-то свежей земли натаскал и посадил его так. Кто же это, думаю, так мох посадил? Смотрю, под поваленной сосной вырыта яма, и вокруг много следов нахожено, как будто босой человек ходил, только с когтями. Я сильно испугалась. Да ведь это же медведь из берлоги землю выгреб и сверху прикрыл мохом. Хотел спрятать землю, чтобы берлогу не нашли.